Преследование евреев. Шалом и добрый вечер. Добро пожаловать на очередную передачу «Основание для веры». В последние месяцы мы с вами обсудили достаточно много вопросов. Например, вы помните, мы дискутировали, почему и как человек интеллектуально развитый может верить в существование Бога. Мы также исследовали историческую достоверность Библии. И в самых последних передачах мы познакомились с личностью еврейского Мессии. Удивил ли вас тот факт, что описание Мессии, данное еврейскими пророками, подходит только к одному человеку из всей истории человечества, и этот человек – Иисус из Назарета? Знаете ли, с точки зрения верующего, исторические и археологические факты, подтверждающие его веру, вещь наиболее убедительная. Однако, когда разговор заходит о вере, или религии, или как вам самим угодно назвать это, у еврейского народа встает вопрос: если мы избранный народ, почему мы так много страдаем? Через все столетия и даже тысячелетия евреи преследовались практически всюду, куда они приходили. Они выстрадали ужасно много от руки других народов. Я не думаю, чтобы какая-нибудь еврейская семья в Европе или в западном полушарии избежала трагической потери одного из своих близких от варварской руки Гитлера. Мы сами потеряли несколько человек в нашей семье, и я знаю, вы потеряли тоже. Поэтому совершенно естественно встает вопрос: почему? Есть ли какие-нибудь основания тому, что произошло с еврейским народом в те годы? Я знаю, было сделано немало попыток объяснить это как социальный, экономический или политический феномен. Я согласен, что все эти факты сыграли свою роль в трагедии. Но все эти объяснения не дают нам ключа к уразумению, почему и как эти факторы включили в действие и сыграли ту роль, которую они сыграли. Другими словами, предложенные объяснения не доходят до самой сути этой сложной проблемы. С риском предстать перед вами сверхупрощенцем, я хочу поделиться тем, что говорит сама Библия о страданиях еврейского народа. И поскольку за эти страдания винили Бога, давайте послушаем, что Он имеет сказать по этому вопросу, и сказать немало. Однако я чувствую, что для полного понимания того, что случилось, необходима некоторая предварительная информация. Давайте вернемся на 4000 лет назад, к Аврааму. Когда он был еще в Халдее, Бог говорит к нему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебя все племена земные». Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. Вы должны согласиться, что это обещание с довольно широким диапазоном. Сюда включается земля, нация, отдельные личности и благословение всего мира. Заметьте также, Бог не ставит никаких условий перед Авраамом. Он не говорит: «Я благословлю тебя, если ты сделаешь то-то и то-то». Библия продолжает: «Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность». Бытие, 15 глава, 6 стих. Таким образом, отношение к Аврааму базировалось на том факте, что он поверил Богу. И это все. Авраам просто доверился Богу. Теперь дальше. Авраам не был совершенством. Он делал ошибки. Он грешил. Он не всегда повиновался Богу. И тем не менее это не повредило его отношениям с Богом. Почему? Потому что в этих отношениях не было заранее установленных условий. Бог не сказал ему: «Я благословлю тебя, если». Достоин внимания тот факт, что всякий раз, когда Авраам отступал от Бога, это происходило от недостатка доверия с его стороны. И в таких случаях он терял счастье и внутренний мир, который приходит только от полного доверия Господу. Однако их отношения при этом не обрывались, точно так, как это бывает с непослушным ребенком. Родители лишают его каких-то благ и привилегий, но ребенок все равно остается членом семьи, не так ли? Этот же принцип доверия к Богу был унаследован Исааком и Яковом, который позднее получил имя Израиль, и Иосифом. Практически, эти взаимоотношения с Богом, основанные на доверии и вере, продолжались до времен Моисея, в течение периода свыше 400 лет. Затем произошла перемена. Перемена случилась после того, как еврейский народ под руководством Моисея оставил Египет и дошел до горы Синай. Когда они разбили там лагерь, народ выразил желание жить по системе законов, вместо того, чтобы продолжать жить по принципу веры. Однако перед тем, как дать народу закон или Тору, Бог поставил определенные условия. Он сказал: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Исход, 19 глава, с 5 по 6 стих. Этот отрывок является критическим пунктом в понимании того, что произошло с еврейским народом в ходе истории. Именно из этого отрывка мы почерпнули понятие избранного народа. Пожалуйста, заметьте внимательно. Бог избрал израильтян для определенной цели. Этой целью было создать царство священников, народ святой. Что является целью священника? Его цель двоякая. Первое. Помочь другим осознать Бога и его истину. Второе. Быть посредником между Богом и людьми. Другими словами, Бог избрал Израиль, чтобы он помог другим нациям прийти к вере истинного и живого Бога, к личному познанию Его. Чтобы исполнить эту миссию, народ должен быть святым. Святой здесь означает отделенный, что в свою очередь означает орудие Бога, через которое все народы земли получат благословение. Заметьте, при этом были поставлены условия, определяющие отношение израильтян с Богом. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Если вы будете слушаться и соблюдать, то вы будете». Конечно, верно и обратное утверждение. И об этом очень важно помнить. Если вы не будете слушать меня и соблюдать мой завет, тогда у вас не будет моего особого отношения, и вы не сможете быть царством священников, поскольку вы более не народ святой. Что ответил народ, когда Моисей довел до их условия завета? Они ответили: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Исход, глава 19, стих 8. Таким образом, израильтяне согласились с условиями завета. Как сказал один еврейский историк: «Когда израильтяне покинули гору Синай, они уже не были более народом, сплоченным верою, но они стали нацией, объединенной законом». Моисей получил предписание и запреты закона от самого Бога. Этот закон базируется на Божьих стандартах, которые, если им следовать, служат на благо и процветание всех людей. Сердце этого закона составляют 10 заповедей. Позвольте мне напомнить их вам, как они записаны во второй книге Торы или Исход, в главе 20, с 3 по 17 стих. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Давайте взглянем еще раз на ситуацию. От Авраама до Моисея или на протяжении 400 лет отношения народа с Богом основывались на завете обещаний, данных Аврааму. И эти обещания были безусловными. Их поведение, будь оно хорошим или дурным, ни в коей мере не отражалось на обещаниях Бога. Дурное поведение, неподчинение Богу, Его Слову, означало только утрату наслаждения Божьими обещаниями. Но по завету, данному Моисею, отношения народа с Богом базировались на условиях завета. В следующий раз мы рассмотрим, что это были за условия и как они повлияли на жизнь еврейского народа. А теперь позвольте мне сделать заключение. Даже хотя израильтяне пожелали жить под сводом системы законов, их решение ни в коей мере не повлияло на обещания, данные Богом потомкам Авраама. Однако это повлияло на их положение перед святым Богом. Теперь, после принятия закона, их поведение стало определяющим фактором, вкусят ли они сами радость Божьего благословения. Итак, до следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи, и да благословит вас Господь.